Охотники притомились, рады посидеть лишнюю минуту. Тем, кто привык к табачку, хорошо. Закурил и сиди, смоли цигарку, пока не надоест. Но среди нас не нашлось курящих. Охотники твердо убеждены, что курево ни к чему. И кашель ненароком, и вонь табачная далеко расходится. Зверь учует, стороной обойдет. Они сидят, неторопливо вспоминают прошлое. Более 30 лет охотились они в этих местах. Многое могли рассказать. Какой-то зверь набрел на наш табор, потому что собаки вдруг всполошились, метнулись в чащу. «Кабан, наверное», — неуверенно предположил Черепанов. «Изюбр», — поправил Проскуряков. «Кабана собаки давно поставили бы, голос подали. Изюбр. За этим, если увяжутся, могут целый день пробегать». Но барсы верно вернулись. Только амура все нет. Проскуряков забеспокоился. Может, ошейником на суку завесится, а я еще ни намордник, ни поводок не подмотал как следует. Запросто пропадет собака. Обождем, может, прибежит. Нет, так искать будем. Амур вернулся. Дышит запаленный, язык чуть не до земли. Проскуряков замахнулся на него прутом. Будешь еще бегать? Амур виновато жмурится, потом неловко перекидывается на спину и лапы кверху. Сдаюсь, мол, на твою милость. Мы смеемся, хозяин опускает прут, лежачего не бьют. «Азартный стерва», — говорит Проскуряков. «Однажды за изюбром так убегался, что пришлось до зимовья на себе тащить. Вот погоди, придем на место, за поросятами пущу, набегаешься тогда в волю». С перевала тропа побежала вниз, потому что зашагалась сразу легко и споро. Из светлого кедрача мы вскоре вошли в густой елово-пихтовый лес, мрачный, несмотря на солнечный день. Лес увешан гирляндами блеклых лишайников, зелеными космами мхов. Казалось, что даже звуки глохнут в такой чащобе. В распадке вышли к небольшой речушке Юшки. По заводям ее заковало литком, но на камнях журчит прозрачная вода. Там, где речка впадает в Нимпту, она и глубока, и довольно широка, а здесь вместо перехода, мостика, лежит упавшая через нее белоствольная береза. По ней перешли, цепляясь за ветки. На сегодня путь окончен. Чуть в стороне от перехода, под высоченными темными елками, стоит избушка. Крохотное зимовье, крытое корьем, черное внутри, с малюсеньким окошечком, печкой и нарами. Пообедали, отдохнули. Я остался готовить дрова на ночь, а охотники побежали за оставленной возле узкоколейки поклажей, которую не забрали в один раз. Им предстояло сегодня пройти еще около 30 километров, сделать путь туда и обратно. Это называлось у них идти перекидом. Полная луна, лишь чуть на ущербе, выходит с вечера. Она долго не может выпутаться из цепких зарослей ильма, ясени и черемухи, как неторопливая сытая рыба из черной сетки. Глядя, как она отрывается от кромки леса и некоторое время висит красным раздавшимся шаром, будто не может обрести нормальные размеры после трудной борьбы, Черепанов усмехается. Цыганское солнце всходит. Он вышел перед сном подышать свежим воздухом и не торопится назад в жарко натопленную избушку. Разогретое тело не замечает прохлады, и постоять вот так несколько минут посреди чуткой лесной тишины, прислушиваясь, как с тонким позваниванием и шорохом цепляются проплывающие льдинки о забереге. Одно удовольствие. Черепанов поводит плечами, побаливают после трехдневного перехода и увесистых котомок, и уходит. Пора на боковую. Отдыхать. А луна неторопливо, неслышно плывет над лесными далями, забираясь все выше и одеваясь в светлый ореол. Вокруг нее присмиревшие расплывчато мерцают крупные звезды. Их мало, и небо кажется засланным голубой дымкой. Лунное сияние затопляет землю, сопки, леса, и только ближние к избушке ели громоздятся черными коническими глыбами, будто высеченные из базальта, они непримиримо наставили ввысь острые макушки, словно намереваются пропороть невесомое нежное небо, если оно снизится. В зачарованном темном лесу призрачно голубеют, раздетые до нога и очень одинокие в этом лесу, белые березы. Им видятся, наверное, летние сны. Теплый ласковый дождик, яркая на полнеба многоцветная радуга, жаркое солнце, переливчатая песнь золотистой иволги и еще что-нибудь такое, о чем мы и не догадываемся. А в это время мороз из-под ледянит их ветви, накладывает блестки изморось на белые стволы, на высокий веник вокруг, на кусты и валежник. Утро. Отдохнувшие охотники поднимаются шумно в раз задолго до рассвета. 5 минут, и на черных стенах избушки уже играют трепетные отсветы пламени, а от железной печки расходится жаркий дух. Морозец, покряхтывая, сообщает вернувшийся после умывания проскуряков, вот-вот закует речку. «Снежку бы, глядишь, через 2-3 дня и белка бы дошла», — отзывается Черепанов. Вчера у дороги собаки облаяли 2 белочек. Они были совсем еще черные, не выходные. Нужен мороз, снежок. Тогда белка скорее оденется в зимний мех, станет дымчатой красавицей, дойдет, как говорят охотники. Вот тогда ее можно стрелять, а пока только зря переводить зверя. Наша избушка стоит на берегу ключа, названного Малым Альчи. Рыбаки и прочий пришлый люд изрядно ее загадили, сожгли дрова, изрубили лабаз, прострелили из дробовика кастрюлю. Но теперь избушка снова выглядит опрятной. Подметена, стол и полочки выскоблены до бела, посуда прокипячена и отдраена от грязи, кастрюля заклепана кусочками свинца. Приводя все в порядок, таежники, не скупясь, сыпали матерками. Ну и народ, не чтут старых законов, только растащить, изломать да сжечь. Решили порыбачить. Нужна наживка. Черепанов облюбовал старую свалившуюся ель, тут же напилили с нее чурок, раскололи на поленья. В каждом поленье по 2-3 личинки жука-короеда. Вот и наживка на линка и хариуса. От избушки до мухена рукой подать. Мухен довольно широк, быстр, глубок. В прозрачной воде видно, как метнется вдруг от берега в глубину. От нерестававшаяся китина. Рыба доживает свой 4-летний век, полосатая, с угольно-черной спиной, безобразно загнутым зубастым носом, с оббитыми плавниками и махалкой. Зубатка, она вот-вот подохнет и годна лишь на корм собакам, а не для ухи. Черепанов сразу ушел с удочкой на Альчи, он там приметил глубокий омут, а мы остались на мухене. Нам с Проскуряковым не везет, то ли терпения не хватает сидеть неподвижно на стылом берегу, то ли мешает плывущий лед, только ни одной поклевки. Ашотин притаился под кусточком, лег и таскает линков одного за другим, как из садка. Только забросит удочку, как откуда-то из-под ледяного заберега линок. Хвать! Солнце начало садиться, когда пришел Черепанов со связкой рыбы. Еще бы ловил, да надоело, мелкий линок. Нас, неудачников, засадили чистить рыбу. После сытной ухи и чаю все полегли на нарах отдыхать. «Так на чем мы вчера остановились?» — смеясь спросил Черепанов. «Вчера после ужина столько болтали, что не помнили, как захрапели один за другим. Начнется промысел, тогда некогда будет вылеживаться, дел прибавится, надо ставить и проверять капканы, выделывать шкурки, чинить одежду. Расскажите, Аверьян Васильевич, как начали охотиться, где и когда?» «Как начал?» С 17 лет и начал. Жили мы на побережье под Советской гаванью. Простите, вы из староверов? Закоренелый старовер, подал голос Шотин. Разве не видишь? Не курит, не пьет, из одной посуды не станет есть с другим. Ну, водочку сейчас и староверы принимают, отозвался Проскуряков. Хлещут почем зря. Жили в деревне, продолжал Черепанов. Стрелял всякого зверя. Нерпу промышлял, потом переехал на Амур. Про Осиновый мыс слышал? неподалеку от Синды. Сейчас пустует место. А когда-то деревня стояла. В 34-м начали нас в колхоз записывать. А на что мне с коровами возиться, когда я охотник? Своя надоела. Не вступил. Ну, меня, как единоличника, сразу прижали налогом. Вижу, дело не пойдет. Связал я две лодки вместе. Погрузил на них коровенку, собак, двое ребятишек у меня к тому времени было. Их, значит, да и подался вниз по Амуру в Комсомольск. Только начинали строить его, палатки еще стояли. Поселили нас в одной палатке 6 семей. Живем, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Лето я проработал плотником, ничего. А как осень подошла, не могу. Болит у меня печенка, надо идти в тайгу. Привык, понимаешь. Не пересилю свою натуру. И что тут хошь? Я заявлением к начальству. А оно ни в какую. Рабочие нужны, поэтому давай, говорит, работай и выбрось эту блажь из башки. 2 дня проработал и опять к нему. Увольняйте. Не могу. А начальник гонит, говорить даже не хочет. Сказано, не ходи, не думай, не мысли, а работай, как работал.